Глава 10. В сопровождении толпы мы вышли на улицу, на площадку перед таверной. Вокруг меня и троицы Пандорума образовалось кольцо зрителей, желающих поглядеть на поединок. «Рандом, Шпилька, Креспо, разверните стоунджампер!» – тихо бросил Йота своим. «Так уверен в победе?» План охотников за головами был ясен – убить, окружить круг респауна, блокировать уход камнем душ, запереть здесь и рескилить на дуэлях до посинения. Йота приглашающе поманил меня полусогнутой ладонью, одновременно ловко крутанув свое странное оружие. А он уверен в победе, раз отослал группу поддержки к точке возрождения. Скилловик? Среди панд вообще нет слабачков, а те, кого послали по мою душу, наверняка лучшие. К сожалению, я не успел проанализировать килл-рейтинг противника, слишком быстро разворачивались события. «Не боишься?» – подмигнул я сопернику. «Последняя попытка панды наехать окончилась печально». «Я помню, был на Левиафане». Ровно, холодно ответил Йота. «Поэтому и вызвался тебя наказать». Не нравился он мне, слишком спокойный, даже флегматичный. Ни азарта, ни желания покарать, ни оскорблений, только собранность и холод в глазах. Не нравилось необычное оружие, короткий топорик с клювообразным лезвием. Остальной прикид Йоты был легким, тканевым. Весь, кроме боевых перчаток с острыми лезвиями, закрепленными на предплечьях. У меня явное преимущество в длине оружия, значит, можно контролировать дистанцию. Я отдавал себе отчет. По скиллу я середняк, профи не одолеть, но в запасе есть пара неприятных сюрпризов. Рассчитывать можно только на них, да на чудодейственную мощь огненного меча. Синей молнией сверкнула синева, выхваченная из ножен, заставив толпу отшатнуться и начать перешептываться. Ждать нечего, и я решил проверить противника пробной атакой. Йота ушел от моих размашистых ударов быстрыми уворотами. Разорвал дистанцию и вдруг резко взмахнул своим странным топориком. Я на рефлексах уклонился от возможного броска метательного оружия, и верно, над левым плечом со свистом мелькнула, разматываясь на лету, тонкая черная цепь с шипастым наконечником. Она тянулась от рукояти топорика Йоты, полость внутри которой хранила этот сюрприз. Возвратным движением цепь захлестнула мою шею, обмотав ее несколькими витками. Резким рывком боец панд затянул удушающий захват, едва не сбив меня с ног. «Игрок Хува Йота наносит вам 170 единиц урона умением удушения. Ваша жизнь 630 из 800. Кроме урона, на мне еще и повис дебаф нехватки кислорода, снимающий 5% остатков хитов каждые 3 секунды. Ловя воздух ртом, как выброшенная из воды рыба, я ухватил цепь левой рукой, пытаясь освободиться и одновременно рубанул ее синевой. Бесполезно. Горящий синий клинок со звоном отлетел от черной, натянутой как струна цепи. Панды приготовились. В руках Йоты было черное оружие, одна из легендарок миров бездны, демоническая вещь, не имеющая прочности. Истинный огонь не поможет, нельзя разрушить неуничтожимый предмет. Враг побежал вокруг меня, пытаясь опутать еще сильнее, и я предпринял единственно возможное в этой ситуации. Сам прыгнул к нему, сократив дистанцию и притягивая свободной рукой за связывающую нас цепь. К сожалению, мой рывок даже не покачнул его. С таким же успехом я мог дергать намертво замурованную дверь. Показатель силы был слишком мал. Нет, невозможно. Йота предугадывал каждый мой удар, ловко передвигаясь таким образом, что синева понапрасну пластала воздух. Казалось, он играет со мной, готовый прибавить в любой момент. Игрок с невероятной ловкостью, перфектной акробатикой и уклонением. Нечто подобное я видел лишь однажды. Иллит, ассасин проекта Ад, дрался в похожем стиле. Выгодав момент, панда снова безжалостно дернул цепь и встретил меня ударом слева кинжальным лезвием боевой перчатки, парировать которой вблизи невозможно. Игрок Хува Айота наносит вам 213 единиц урона умением лапы тигра. Ваша жизнь 327 из 800. Резкая боль ожгла плечо, плетью повисла травмированная левая рука. Тройное лезвие, пронзившее доспех и плоть, вдруг запульсировало огнем. Йота активировал какой-то аффикс оружия. «К черту! Он же убьет меня сейчас!» Не дожидаясь срабатывания эффекта, я поймал взглядом ближайшую тень и нырнул в нее, как в спасительное озеро. У меня было две попытки. Бег, аффикс плаща Тормиса и хождение, способность архетипа прокси. 5 минут и минута пребывания в тени соответственно. Я активировал хождение, минуты будет вполне достаточно, чтобы подобраться с неожиданной стороны. Серое пространство приняло как родного. Вокруг вместо домов щерились провалами окон искаженные развалины, окружающие силуэты игроков размазались, расплылись, как будто я смотрел на них через припорошенное пеплом стекло. Для них я внезапно исчез, провалился в пустоту. Йота описал свистящий круг своей цепью, надеясь зацепить невидимого противника. Черные звенья пролетели сквозь мое бесплотное тело, не причинив вреда. На плане тени материальное оружие бессильно. Есть, конечно, исключения, вроде меча Ананизарты, разящего, по ее словам, в 3 мирах, но не у панд. Таймер хождения в тени отсчитывал секунды. 53, 52, 51. Не торопясь, я начал обходить Йоту, выбирая момент, чтобы внезапно выйти за его спиной и решить поединок единственным ударом. Боец Пандорума медленно поворачивался, ожидая и готовясь перехватить мой бросок. Понимает, соображает. В его руке вдруг появился странный светящийся фиал. Зелье? Эликсир? Нет. Йота воздел его, и предмет вспыхнул нестерпимой яркой вспышкой, залившим все вокруг белым сиянием, не оставившим места теням. Вспышка ослепила меня, а затем мир разлетелся осколками боли. Резкий удар в голову заставил на мгновение отключиться. Я пришел в себя, лежа на земле. Зрение застилал кровавый туман, а в комбат-логе уже мигали красные строчки. Игрок Хуваайота прерывает хождение в тени заклинанием «Круг света». Вы больше не находитесь в тени. Игрок Хуваайота наносит вам критический удар. Получено 746 единиц урона. Ваша жизнь – 0 из 800. Вы умираете. До окончательной смерти 60 секунд, 59, 58. Игрок Хуваайота добивает вас. Вы потеряли 6318 единиц опыта. Вы потеряли 43 золотых, 14 серебряных монет. Вы потеряли малый поваренный набор. Вы потеряли большое зелье лечения. И камень кузни душ не прокнул, конечно. Здравствуй, Респ. Точка возрождения каменного леса представляла собой каменный круг на узком скальном выступе, самую высокую точку гигантского сталагмита. Сюда вела лестница, вырубленная в камне. Совсем близко внизу тускло светились огни поселения. Вход только один, с другой стороны обрыв. Пропасть. Далеко внизу блестит чернильная вода подземного моря, усеянная острыми клыками сталагмитов. Панды-стервицы уже ждали. Грамотно расположились, и стоун-джампер не видно, и круг света уже повесили над респом, чтобы отсечь меня от тени. Стычка с Роа и с Джерханом в Атрасите не прошла без последствий. Их аналитики изучили мои сильные и слабые стороны и подготовили ответные меры. Возродиться сейчас, в торопях, снова бросаясь на панду, было бы глупо. Рандом и шпилька вряд ли сильно уступали в скилле Йоте. Пробив их по килл-рейтингу, я мысленно присвистнул. Ники обведены серебряной рамочкой, топ-500. А Йота вообще в золотой сотне. Заодно и узнал название экстравагантного топорика с цепью. Кусаригама. У всех свыше 10 тысяч киллов. Зашкаливающая эффективность. Убийцы экстракласса. Кажется, я попал. В личке всплыло сообщение. Кто там? Ничего себе. Мне писал сам Шадоу, неофициальный глава Пандорума. Я медленно прочитал присланный текст, словно наяву слыша его холодный, сочащийся ядом голос. Шадоу. Первая смерть. Их будет так много, что ты устанешь считать. Мы нашли все твои точки привязки. Ты даже не представляешь, что тебя ждет. Кот-кот. Оу, прошу, не стоит так напрягаться из-за моей скромной персоны. Шадоу. Ты просишь? Просят не так. Когда будет уничтожено все, что тебе дорого, когда друзья тебя возненавидят, вот тогда ты научишься умолять. Шадоу. Мы ударим тебя даже там, где совсем не ожидаешь. Хот-кот. Страшно, я очень-очень испугался. Чего нужно-то? Шадоу. Ничего. Удаляй аккаунт. Жизни тебе больше не будет. Мы позаботимся об этом. На респаун подтянулся Йота в сопровождении толпы местных. Были там и мои попутчики. Они пререкались с пандами, но как только боец Пандорума, потеряв терпение, предложил любому на выбор поединок, недовольные голоса смолкли. Желающих не нашлось, хотя Рокки, как мне показалось, с надеждой поглядывал на капитана. Я, не обращая внимания на суету, проводил ревизию в своем инвентаре. Что можно использовать в этой ситуации? Экипировка стандартная, на Эстель, в которой выдернули из Хелтакора. Рейдовый набор расходников, зелье лечения, противоядия, регенерации, комплект 7 защит на резисты. Немного драконьего яда, эпический эликсир драконья кожа, давным-давно полученный в награду от Сиэджиня Элита. И свитки, копии страниц книги Факиала, запечатлевшие слабые некротические заклинания. Их оставалось 3. Могильная тьма, массовое ослепление, трупное окоченение. Все не то. Могильная тьма создает облако непроницаемой тьмы небольшого радиуса, но сработает ли оно в круге света, вызванном более сильным магом, не знаю. Ослепление. 5-секундный каст вряд ли дадут сделать, да и снимается простейшим очищением. Трупное окоченение. Последний свиток. Одиночный слабый стан замедления. Я сомневался, что с моей сотней некромантии он пробьет резисты врагов. Трайнул. «Ну а что будем делать? Они собрались тебя раскиллить. Я попробую поднять народ, поговорю с местными неписями, но с пандами никто не хочет связываться. Формально они ничего не нарушают». Хот-кот. «Спокойно, все под контролем. Когда собираешься отправляться?» Трайнул. «Завтра утром хотел, в 10 по Нью-Токио, но раз такие дела...» Хот-кот. «Ждите, утром буду на корабле, отбой». Фиана Флай. «Хот-кот, хочу сказать, что если нужна помощь, мы на вашей стороне. Это возмутительно. Мы умеем драться, у нас боевые пешки, можете рассчитывать на нас». Хот-кот. «Спасибо за поддержку, я постараюсь справиться сам. Думаю, еще увидимся». На самом деле, я решительно не знал, что предпринять. Уйти тенью не давал круг света. Яркое пятно вокруг респа, лишённое малейших признаков теней. Через некоторое время, наблюдая за пандами, я понял, что Йота обновляет его по кулдауну с помощью какого-то артефакта с волшебным камнем, примерно раз в полчаса. Кто бы мог подумать, что это слабенькое заклинание Школы Света так губительно для теневиков. Я вспомнил, что о чем-то подобном предупреждал Авель. Призыв Суккубата заблокирован в этом мире, как вся портальная магия. Использовать Великий Щит Теней? 10 миллионов хитов они точно не пробьют. Решение напрашивалось, и именно поэтому я отложил его на самый крайний случай. Чутье подсказывало мне, что дефицитный скилл с двухсуточным откатом еще пригодится, причем в самое ближайшее время. Огненные болиды тоже использовать нельзя. Это АОЕ-оружие. Местные НПС тут же присоединятся к компании охотников. Хотелось уйти красиво и незаметно, причем так, чтобы панды не поняли, что я вернулся на борт корабля Трайнула. Глазки в гавани наверняка есть, а строица-убийц станется взять на абордаж. И я совсем не был уверен, что команда Абиссала сможет пережить этот бой. Что же, вся ночь впереди. Панды никуда не торопились, я тоже. Они выпустили пешек, удвоив свое количество. Один из спутников мне не понравился особо. Огромный седогривый волколак с алыми, как угли, глазами. Он уселся прямо передо мной, нагло облизываясь. Шпилька вышла в офлайн. Будут дежурить по очереди, значит. Я засек время и открыл свойства архетипа «Прокси Бога Теней». «Прокси Бога Теней. Ранг 2. Слушающий тени. Для повышения ранга развивайте навыки. Пассивное умение. Теневое зрение. 5 из 5». Вы видите слой теней, его предметы и создания так же четко, как в реальном мире. Для взаимодействия с ними вам не обязательно выходить на слой теней. Вы способны находить в тени тайники и замаскированные проходы. Разговор с тенями – 1 из 5. Вы слышите шепот теней и разбираете отдельные фразы. Вы читаете простые надписи на теневязи. Вы можете разговаривать с тенями, но они могут играть с вами. Активное умение. Глаза тени, 5 из 5. Вы способны искать и ощущать тени в радиусе 1000 шагов. Вы можете смотреть их глазами и вступать с ними в контакт. Для использования не требуется пребывание в слое теней. Хождение в тень – 1 из 5. Вы можете входить и передвигаться на слое теней. 1 минута в 1 час 20 минут. Скрыто – требуется ранг 3. Скрыто – требуется ранг 4. Талант – скрыто – требуется ранг 5. Скрыто – требуется ранг 6. Абстрагировавшись от окружающего мира, я сел по-турецки, прикрыл веки и активировал глаза теней. Передо мной развернулась трехмерная сфера поиска, подобная используемой искателями. Только они видят искорки сигналов объектов и сознаний, а я вижу черные точки теней. Ох, как их тут много. Мелкие тени таились в темноте вдоль дорог, на неосвещенной стороне домов, шевелились в расщелинах острых скал. Неразумные, невидимые и неосязаемые, они все же существовали. И любая была в моем распоряжении. Ощутив касание, они испуганно вздрагивали, отдавая свое зрение. Мое внимание привлекла черная клякса, затаившаяся в недрах каменного леса, в извилистом лабиринте пронизывающих его пещер. Она была гораздо крупнее других отметок, и я потянулся к ней, пытаясь подключиться к ее глазам. На мгновение я увидел мрачные серые камни, причудливые наросты сталактитов, услышал стук медленных капель воды. И черепа, реберные кости, белеющие вокруг. Холодное изумление нечеловеческого разума передалось мне, а затем он разорвал связь, прекратив эмпатический контакт. Высшая тень. Я ничего не знал об этих обитателях теневого слоя. Вроде бы они разумны, этакие НПС сумеречного плана, способны действовать самостоятельно. Но какие интересы они преследуют, какие цели? Зачем вообще супер-искин сферы генерирует таких странных существ? Авель предостерегал, утверждал, что высшие тени опасны. Но у меня не было другого выхода. И потом, зачем-то Тормис даровал мне этот легендарный архетип. Стоило использовать все его возможности. У меня оставалось 6 свободных очков атрибута. Ну что же, попробуем. Я вложил еще 1 в разговор с тенями, наблюдая, как изменится описание навыка. Разговор с тенями. 2 из 5. Шепот теней становится отчетлив и понятен. Вы можете отдавать теням короткие команды, и низшие будут их исполнять. Но высшие проигнорируют или попробуют обмануть. Вы понимаете длинные надписи на теневязи, но смысл сложных посланий по-прежнему ускользает от вас. Так, уже интереснее. Отключив жабу, я, не дрогнувшей рукой, вложил в навык еще 3 очка, доведя его до капа. Разговор с тенями. 5 из 5. Вы полностью слышите и понимаете теней. Можете заставить их молчать, а можете приказать говорить. И низшие, и высшие уважают вас, не имеют права врать и будут выполнять ваши указания. Вы читаете тексты любой сложности на теневязи. Прочитав, я довольно усмехнулся. Это контроль. Я могу управлять созданиями слоя теней, отдавая им приказы. На что они способны в реальном мире, неосязаемые и бесплотные, невидимые никем? Низшие только шпионить, а вот высшие – вопрос. Россыпь костей в пещере, где сидела большая тень, намекала, что какие-то способы воздействия имеются. Наверняка, начнее расспросы, обитатели поселения на сталагмите поведали бы немало жутких историй о невидимом чудовище в глубине пещер. А может, и квест бы выдали. Интересная тема. Впрочем, сейчас требовалось нечто другое. Я вновь потянулся к жирной черной кляксе внизу, пытаясь вступить в контакт. И, как я и ожидал, на этот раз он состоялся. Холод медленных мыслей, странные эмоции. Меня передернуло, как от прикосновения к лягушке. Совершенно необычное ощущение. Тем не менее, мы были способны общаться и понимать друг друга. «Помощь! Мне нужна твоя помощь!» Ползунок мультиязыкового пакета передвинулся в положение теневязь, переводя ответ тени. «Не могу отказать говорящему, но у всего есть своя цена». Наш разговор был долгим. Понимание не приходило сразу. Слишком чуждо это создание материальному миру. Я чувствовал ее хищную, почти плотоядную натуру. Ко мне высшая тень, несмотря на обязательство подчинения, явно испытывала гастрономический интерес. Долго не получалось объяснить странному существу, что от него требуется. К сожалению, тень не была способна помочь в бою. Единственное ее оружие – внушаемый страх. Она также не могла доставить меня в мире теней на остров Безумия. Твари, обитающие в глубинах, внушали моей собеседнице смертельный ужас. Но кое-что полезное тень все же могла, и выяснив ее возможности, я нашел им применение. Ну что же, вечерело. Панды и их пешки молча сидели вокруг респа. За все время враги не перекинулись и пары фраз, общались либо в чате, либо в гонце. Правильно, болтун – находка для шпиона. Я решил оставить их в покое. Раз ребята избрали себе такую веселую работу, зачем им мешать? Сам же сначала переключился на второй аккаунт, а затем и вовсе вышел из сферы. Впрочем, ненадолго. Через час опять зашел проверить, хорошо ли сторожат, и еще раз. Моей целью было измотать их, рассосредоточить внимание, заставить не спать того, кто стоит у гадалки, отслеживая мои логины, шевелить троицу, охраняющую точку возрождения. Пусть подергаются. «Вы хотели устроить мне веселую жизнь?» А я устрою вам. Посмотрим, каковы будут ваши хваленые рефлексы после бессонной ночи. В общем, весь вечер и всю ночь я портил им нервы, то появляясь, то исчезая из сферы. Провоцировал, изображая желание сбежать с респа, не давая расслабиться. Мышиная возня, конечно, но она действует на нервы. Я знал, что, получив сигнал о моем появлении, они тут же напрягаются и начинают мысленно готовиться к схватке. После 10-го раза охотничьи инстинкты притупятся, мои шансы вырваться увеличатся. Утром картина не изменилась. Я выяснил, что панды меняются каждые 6 часов, и дождался удобного момента. Из сферы вышел Йота и его пешки, а шпилька, кажется, слегка задремала. Связавшись с Трайнулом, я предупредил капитана, чтобы не ждали моего прибытия и отправлялись. Корабль наверняка отслеживают. Подставлять их под панд категорически не хотелось. Ребята вроде бы искренне желали помочь. Редкости для сферы. Получив несколько сообщений с сожалениями, глазами мелкой тени я наблюдал, как Абиссал отходит от каменного леса, исчезает в зеленоватом тумане. Если повезет, мы еще встретимся. Если же нет, буду искать другие пути. Я отдал последнее распоряжение тени, приготовил необходимые свитки. Положил в слот быстрого доступа эликсир драконьей кожи. Подарок погибшего дяди Вельди играл немалую роль в моем плане. Он поднимал мои резисты на 70%, правда, всего на 10 секунд. Стакаясь с сопротивлениями щита и тиары консорта, получалась цифра в 88% по основным видам магического урона. Формула там была замудренная. Каждый аффикс резистов терял часть своей эффективности, складываясь с аналогичным. 88%. Это означало, что меня не смогут ваншотнуть заклинанием, ведь пройдет всего десятая часть урона, наверное. Пора. И пусть мне повезет. Я шагнул с края респа, где маячил призраком уже час, внезапно обретая плоть. Сразу же использовал драконью кожу и следом метнул в поднимающегося с колен рандома трупное окоченение. Сработало. Воин-панд замедлился, внезапно окоченев. Это задержит всего на несколько секунд, но большего мне и не требовалось. Сделав обманное движение, я рванулся в сторону лестницы. Я недооценил рефлексы и скорость команды Пандорума. Видимо, тактика рескилла отработана уже давно, и все возможные уловки учтены. Игроки и пешки действовали быстро, слаженно, им хватило несколько секунд, чтобы среагировать. Моя жалкая попытка сбежать провалилась, не успев даже толком начаться. Аркан, сетка, неотразимый удар чем-то между лопаток. Я почти упал, вскочил, затрепыхался в силках, как бабочка, попавшая в паутину. Через мгновение синева сожгла ловчие снасти, но время было упущено. Взрыв! Эльфийка, поднявшись на ноги, выпустила в меня заряд багрового огня, снесшего 3/4 хитов. Отброшенный к краю над пропастью, я попытался накрыть область могильной тьмой, но не успел. Давишний волколак в длинном броске прервал каст. Последнее, что я увидел, оскаленную красную пасть чудовища. 247 урона. Ваша жизнь 0 из 800. Вы умираете. До окончательной смерти 60 секунд. 59, 58. Игрок Шпилька добивает вас. Враги повернули голову к Респу, опуская оружие, а я мучительно ждал ответа от непредсказуемого камня кузни душ. Ну давай, 30% вероятности возрождения, это не так уж и мало. Или мне придется тратить драгоценный щит теней, чтобы выбраться отсюда. Камень кузни душ удержал вашу душу и может возвратить к жизни. Желаете возродиться? Да? Нет? Не находя мой призрак на каменном круге, где он по всем правилам уже должен появиться, панды, кажется, начали что-то понимать. Или им подсказал кто-то. Они резко, почти синхронно обернулись ко мне, но было уже поздно. Обретя плоть, я стремительно перекатился и, оказавшись на самом краю пропасти, рывком бросился вниз с обрыва.